уже поднялись выше. Каждое сословие попыталось взять это движение и обратить в свою пользу. Князья немецкие хорошо понимали, что церковное тесно связано с реформацией политическую, читаем в записи. Они видели, что могут овладеть, первое, собственностью церкви, второе, подчинить духовенство, которое было независимо и составляло особое сословие. Таким образом, побуждаемые этими корыстными видами и расчетами, многие князья приступили к духовной реформе в своих владениях и тем самым старались усилиться на случай реформы политической. Равным образом реформа быстро распространилась в городах, но причины этой быстроты были здесь другие. Они заключались в образовании, грамотности, давно распространившейся в городах, жители которых, богатые купцы, имели много досуга для чтения. Разумеется, они читали книги, более всего расходившиеся в то время, книги духовные, потом произведения народной литературы, в которых с такой иронией рассматривались все средневековые учреждения. Следовательно, в городах была весьма хорошая почва для реформаторских проповедников. К этому надобно прибавить беспрестанные споры магистров с монастырями. В низших классах народонаселения, между крестьянами, новое учение было также с радостью воспринимаемо, ибо оно обещало крепостному сословию облегчение того ига, которое тяготело над ним в средние века. Германия разделилась не только на две религиозные партии, но и на два политических стана. Между этими союзами должен был последовать взрыв, весьма опасный для Германии. Знаменит Франц фон Сикинген. Его положение было следующее. Он был в обширном смысле кондотьер, держал большие дружины наемных ландскнехтов, рейтеров и служил с ними в смутах Германии. Только против императора он никогда не подымал оружие. У него была следующая мысль. Вытеснить из Германии всех мелких князей и поставить во главе императора. Между низшим сословием и императором осталось бы тогда одно сословие, рыцарское. Эту мысль принял и Гуттен. Они хотели составить одно могущественное государство с императором и сильным дворянством и начали дело с уничтожения духовных княжеств и курфюрстов. В 1523 году Франц и Гуттен открыли военные действия против курфюрста Трирского. Сикингу представляли судиться перед судом императорским. Он говорил, у меня есть свой суд, заседатели, рейторы, засыпать приговоры будем картечами. Действительно, большая опасность угрожала духовным курфюрстам, но между светскими курфюрстами и протестантскими нашлись такие, которые поняли, в чем дело. Ландграф Филипп Великодушный Гессенский понял, что здесь дело в вопросах политических, существовании князей немецких. Филипп Великодушный, 1504-1567 годы, ландграф Гессенский с 1509 года. Если бы во главе Германии стоял император немецкий, можно бы предполагать, что он помог бы Сикингу. Но император был иностранец, не знавший почти по-немецки и плохо знавший отношения. Сикинг был разбит, осажден в замке своем. Пушки вошли уже тогда в употребление. Он сам был смертельно ранен, сдался и умер. Гуттен бежал в Швейцарию. Один, без денег, без пособий, преследуемый и гонимый, он обратился к прежнему другу Эразму Роттердамскому. Эразм отказался даже от свидания с ним, боясь навлечь себе опасность. Больной Гуттен отомстил ему ядовитым посланием. Он умер в бедной хижине, лишенный всего, но исполненный надежд. К числу последних его слов принадлежат следующие: «Наука процветает, умы пробуждаются, весело жить на свете». После смерти Сикинга и Гуттена имперские рыцари уже не имели вождя и не могли продолжать начатого движения. Ядовитое послание «Экспозитулато кум Эразмо» — обвинение Эразму. «Наука процветает» — здесь Грановский вольно излагает письмо Гуттена к Пиркгеймеру. Но другое, более грозное движение подвигалось под этим. мы видели, в какой тесной связи находилось государство средневековое с церковью.